А оказавшись в своей комнате, я снова перестал понимать, в какой я стране. Хорошая европейская гостиница, и все тут. Мухарбек внушил мне такую надежду, что тревога даже не приближалась к моему ложу. Я заснул, чувствуя себя почти счастливым. И, что еще более удивительно, таким и проснулся. Не сразу вспомнив, что ночью я уже просыпался от выстрелов, не столько пугающих, сколько вызывающе бесцеремонных. Палили то одиночными, то очередями, то соло, то дуэтом, то трио. Я было поднапрягся, но, видя, что никакой суматохи в доме не наблюдается, а значит, отбивать штурм не требуется, заснул снова. Завтрак мне был подан, чуть я высунул нос, опять горячие лепешки и воздушные печенья, напоминающие наш хворост, только очень крупный и незакрученный. Парнишка, его звали Иса, снова ухаживал за мной так, что я чувствовал себя жуликом, которого принимают за какого-то несравненно более заслуженного. Мне снова приходилось утешать себя тем, что служит не мне, служит Орфею. После завтрака Идрис предложил мне навестить могилу устаза, которую он назвал не то Зират, не то Зейрат. Разумеется, я согласился. «Да, почему ночью стреляли?» — спросил я как можно более небрежно, чтобы не подумали, что я испугался. «Праздник вчера был. Свадьба. Ребята немного посулитовали туда-сюда». На улице было пасмурно. Двор Мухарбека восстал на вершине каменистого холма, который не сразу решишься назвать горой. Остальные дома крепкого красного кирпича, окруженные садиками и подворьями, в которых ощущались коровы и овцы, кое-кто из них бродил по склонам, пощипывая наметившуюся первую травку, расположились пониже. Среди них виднелась и мечеть, не слишком большая, но очень красивая, с золотящейся кровлей, синеющими изразцами, и чувствовалась совсем новенькая. Другие холмы позади нее таяли в тумане. «Мухарбек построил», — с гордостью указал на мечеть Идрис. «Когда мы на нашей карете миновали вторую компанию мальчишек в тюбетейках, я сообразил, что, может быть, неприлично являться к святыне с непокрытой головой, и спросил у Идриса, не найдется ли у него лишней тюбетейки. Вместо ответа он притормозил у третьей компании и, приоткрыв дверцу, подозвал ближайшего пацана, затем, не говоря худого слова, снял с него головной убор и спокойно газанул. Мальчишка пытался за нами бежать, но нечеловеческим ногам тягаться с автомобильной промышленностью Запада. Поколебавшись, я решил-таки уважить местные обычаи и пристроил черную бархатную шапочку у себя на макушке. К могиле устаза от мечети вела прямая эспланада, мощенная керамической плиткой. Сама могила была окружена просторной кованой решеткой и тоже покрыта позолоченной выпуклой кровлей с полумесяцем на вершине. Надгробие же было очень скромное. Узкая заостренная стела темного мрамора с арабской вязью и золотым полумесяцем. Засмотревшись, я снова пропустил начало и уже не решался спросить, когда это было, при советах или при государе-императоре. «Начальники, сам бы не детничал, хуже обреков. Сам бы не детничал. А всегда кто-то наш виноват. То обреки, то боевики, то вакхабисты, сами хуже вакхабистов. Народ стал прятаться в горы. Устаз стал за них заступаться. Что интересно, он сам знал, куда его отправят. Пришел сказать жене, собирай вещи, поедем в Сысольск. Есть такой город?» «Наверное, в Сысольск, мне показалось, на родине акцент у Идриса усилился». «Да, наверное, Усть-Сусольск. Приехал и сам пошел в тюрьма. Они говорят, как, мы ничего не знаем. И тут пришла бумага взять в заключение. Но во время намаз он всегда молился во дворе. Камера закрыта, а он во дворе, чтобы небо было сверху. Начальник бежит, охрана ругает, ты такой сякой, я тебя самого посажу. А Устас уже сидит на нары, четки перебирает. И сейчас из могилы помогает народу. К нему приезжают больные, парализованные, слепые, всякие, и он всем помогает. Иногда даже обидно бывает. Про это им говоришь, а люди думают, ты какие-то сказки рассказываешь. Можете сами у него что-то попросить. Увидите, обязательно подаст рука помощи. И я взмолился со всей страстью, пускай Ирка воскреснет. И только на следующий день сообразил, что я имел в виду не просто выживет, а сделается такой, как раньше». В сказках всегда так, в просьбе открывается какой-то второй, издевательский смысл. Есть анекдот, муж и жена попали в аварию, на муже не царапины, жена в реанимации. Выходит врач, ну что, лобные доли разрушены, говорить не будет, будет мычать, пускать пузыри. Позвоночник сломан, ходить не будет, только под себя. Зато остальные органы в порядке, лет 20 еще проживет. Муж начинает сползать со стула, и тут доктор ободряюще треплет его по плечу, да пошутил. Умерла, умерла. А что, если бы Ирка ожила и сделалась трезвой и деловой бизнесвумен? Что тогда? Лучше уж положусь на Орфея, он издеваться не будет. «Распорядился снести», — вновь услышал я голос Идриса. «Зачем такое? Народ ходит, чудеса происходят, приказал снести. Прислали бульдозер. И только бульдозерист взялся за рычаг, его самого разбил паралич, так и умер». Что же он не попросил, чтобы святой исцелил? «Наверное, не догадался. А святой всегда учил, надо прощать. Он был ужасно мудрый. Его один раз спросили, что такое воровство? Он сказал, если берешь и оглядываешься, значит воровство». В его голосе звучала такая уверенность в своей правоте, что, подогреваемый затлевшей тюбетейкой, я решился проверить давно блуждающий слух, что у немусульман красть разрешается. «Какой шаг такой сказал? Устаз говорил, украдешь у мусульманина, он тебя еще может простить на тот свет, а не мусульманин уже никогда не простит. Хотя хороший человек и не мусульманин может попасть в рай», — поспешил успокоить он меня. «А как же мы у пацана забрали тюбетейку и даже не оглянулись?» «Так это мой племянник. Нет, у чужой нельзя. А вы хотите посмотреть фотографии устаза? Мухарбек дал ученым деньги, а они собрали целая книга святых шейх. Книга оказалась не толстая, но роскошная, с золотыми тисненными узорами. Зато фотографии были подлинные, черно-белые, не огламуренные даже слишком шикарной глянцевой бумагой. А уж лиц такого благородства и достоинства у нас и отыскать невозможно. У нас просто-таки нет миссии, в которой бы человек мог ощутить такую свою высоту. Нельзя просто возвыситься духом, нужно, чтобы было куда возвышаться. А если возвышаться некуда, если ты сам мера всех вещей, тогда и пеняй на себя, что остался карликом. После этого я тоже возвысился до второго этажа и собрал все, что писали о Кавказе наши классики, от звонкого Марлинского до богоравного Толстого, и уже к полуночи держал в руках изумившее меня открытие. У кавказцев, как мы их изображали, отсутствовала метафизика, если выражаться по-умному. А если по-человечески, горцы были гордые, меткие, бесстрашные, но они никогда не размышляли ни о чем высоком. Даже Толстой расщедрился на одни только детские воспоминания. Этот богоискатель и богоборец, духовные искания русских героев, изливавший десятками страниц, прорезая прозу неразбавленными дозами Евангелия, на Кавказе не расслышал и слабого эха Корана. Можно людей, оказывается, воспевать и так, как тигров, как ланей, как татарник, не слыша главного — мечты о чем-то неземном, без которой человек невозможен. На следующее утро стыд за нашу глухоту мешал мне смотреть в глаза незаботливым, нежным хозяевам, и незримо присутствующий всюду Мухарбек немедленно это почуял. В мой евро-номер, откуда я старался не казать носа, почтительно постучался Идрис и осторожно спросил, не хочу ли я отдохнуть в горный ключ. При советской власти партийные начальники отдыхали, а теперь Мухарбек кого хочет посылает бесплатно. Мучительно ощущая, сколь далеко моим благодарностям до горского чистосердечия, одно утешение, они служат Орфею, а уж он-то заслужил, я поспешил согласиться. До горного ключа мы успели промчаться через несколько миров. То нас выносило на обледенелую дорогу, слева от которой бешено мчалась обмороженная трава с забившимся кристаллическим снегом, а справа, будто с самолета, открывалась меж невесомыми облаками изумрудная долина, прорезанная поблескивающими паутинками речек, то мы неслись не ущельями, щелями, стены которых уходили неизвестно в какую высь, заходя друг за друга, нависая над нами то одной, то другой стороной. Каменная халва сменялась круто замешанным каменным тестом, распахиваясь в осыпи, над которыми чудом удерживались прозрачные рыбьи хребтики, еще не одевшихся листвой деревьев, а бешеная речка, взбитая, словно безе, сумевшая отыскать защищенную заводь, отпечатывалась в памяти неземной прозрачностью и покоем. Горный ключ встретил нас гвардейским строем торжественных кремлевских елей, засетчатой оградой, сменившихся тонкими, солнечными, даже в подступающем сумраке, совершеннолетними соснами. «За территорию лучше не надо ходить», — извиняющимся тоном попросил меня Идрис, как будто чувствуя себя лично за это ответственным. «Правда, если что, всегда надо сказать, я гость Мухарбека, не надо всякие неприятности искать, можно так и здоровье потерять. Но бывают такие шаки, никого не уважают туда-сюда». Ему было совестно, что среди его соплеменников встречаются подобные уроды. «Конечно, конечно, везде бывают дураки», — поспешил утешить его я. Про себя-то думаю, что Орфей не даст меня в обиду. Но, может быть, его власть на ишаков не распространяется? Партийные начальники были по-ленински скромны. Полированная мебель и сама-то по себе сегодня смотрелась довольно убого, а уж в возрастных язвах, обнажающих ее опилочную природу, но зато в окне... На первый взгляд казалось, что это наш простой среднерусский холм, приходящий в себя после жестокости зимы, покрываясь по черно-рыжему легким зеленым напылением, и только когда взгляд замечал ближе к макушке четырехгранную каменную башню величиной с мизинец, до тебя доходила огромность этого склона. А когда я вышел на противоположную веранду, я обмер, чтобы так больше и не ожить. Это были сияющие изломы вечных снегов. Громадность, изящество, тяжесть, легкость... Неземная чистота снега, подкрашенная еще более неземной чистотой заката, что тут могут слова? Сразу после завтрака здесь кормили тоже в стиле партийного ретро, без выкрутасов, но и без надругательства. Здесь сохранился даже полузабытый компот из сухофруктов. Я садился на венский стул, чью неудобную сквозную спинку переставал ощущать уже через мгновение, и исчезал. Оставались только они, горы. Но во мне, даже исчезнувшем, немедленно прорастали два разных слуха. Первый слышал все, что стоит слышать, а второй — только то, что было обращено ко мне. Первый слышал даже грозное шуршание снежных лавин. Для второго и тектонические катаклизмы, громоздившие эти хребты, совершались в абсолютном безмолвии. Зато первый был глух для вульгарного тарахтения поселкового мопеда, в котором второй отчетливо разбирал мечту о гордом верном скакуне. Но они оба, слух здешний и слух нездешний, подобно верному скакуну, вскидывающемуся на посвист хозяина, разом подбрасывали меня с венского стула при первых же звуках необъезженной музыки, которую в пору моего детства именовали то кабардинкой, то лезгинкой. Я так и не понял, что здесь делали эти школьники и школьницы, но когда гордый горский танец захватывает не сценических красавцев и красавиц в роскошных одеяниях, а обычных девчонок в платьицах и туфельках, и обычных мальчишек в джинсиках и кроссовках, только тут-то и раскрывается его собственная красота. В танце открывалось столько восхитительных мелочей, которых никогда не разглядишь на сверкающей эстраде. Вот какими они приоткрываются в собственной мечте. Мужчина — огонь, напор, полет. Женщина — царственность, невесомое скольжение и ускользание, и его огненный вихрь каждый раз разбивается о ее нездешнюю кротость. Я готов был забываться перед этими танцами так же бесконечно, как перед горами. Не уставая дивиться, что, покинутые духом танца, огонь и царственность немедленно обращаются в обычных мальчишек и девчонок, хотя и не совсем обычных. Поднимаешься по лестнице и слышишь, как мальчишки гурьбой с воплями катятся сверху. Заранее хочется прижаться к стене, чтобы не сшибли. Но в последний миг они видят взрослого, и даже по их меркам, может быть, и пожилого человека, и мгновенно рассыпаются, осторожно проходят мимо, почтительно здороваясь. Девочки, конечно, по лестнице не носятся, но если столкнешься с ними в дверях, даже с большими, почти девушками, никакими любезными ужимками не заставить их пройти первыми. Старшего надо пропускать. И никаких галантных гвоздей. Мы все стараемся их развить до нашей высокой цивилизации. А сам-то я где бы предпочел жить? В мире, где у каждого по три мобильных телефона? Или в мире, где уважают старших? В мире, где моя жена ходила бы в платке? Или в мире, где она валяется у сортира с задранным подолом? Моему обращению в ислам, кажется, воспрепятствовал только Идрис. Он явился утром столь ранним, что наверняка выехал глубокой ночью, и поинтересовался, как мне здесь нравится, без обычной сердечности. Возле Мухарбека кто-то... Как это называется, когда слушает и про все докладывает? Да, вспомнил, стучит. Кто-то настучал, и жена моего друга куда-то ушла, спряталась. Мухарбек еще будет ее искать, но мне надо уехать. Прямо сейчас. У меня ведь мало вещей, надо сейчас же все собрать и уезжать. А то эти вакхабисты могут подумать, что я хочу чего-то разузнать про их базу, а им, если вобьют в голова, ничего не докажешь. И прощаться тоже не надо. Выходим через задний дверь. Я решил не испытывать пределы влияния моего покровителя и последовал совету Идриса. Хотя и тревоги особой не испытал. Так я снова оказался в сверкающем аэропорту, тут же переставши понимать, выезжал я отсюда или мне все это только привиделось. Мы снова стояли за тем же самым столиком, ожидая объявления. Билетов до Петербурга не было, но для гостя Мухарбека местечко, разумеется, нашлось. «Идрис, простите, вы не забыли передать тюбетейку вашему племяннику, чтобы у него не осталось обиды против меня?» «Нет, нет, он спасибо просил передать». И тут раздались выстрелы, два подряд. Они были не столько громкие, сколько пугающе бесцеремонные. Все замерли, и тут же многие, подхватившие детей и вещи, ломанулись к выходу, а я во главе немногих неверной рысью устремился туда, где только что раздавалась стрельба, не слушая Идриса, умолявшего «не надо туда ходить, что я скажу Мухарбеку?». Два охранника в черном что-то делали с распростертой на полу женской фигурой, укутанной во что-то еще более черное, кромешное, как ненастная ночь в погребе. Видны мне были только полуприкрытые глаза, но я и так знал, что это моя искательница подлинности в мире подделок, и пуля оказалась неподдельной. А прежде чем нас оттеснила милиция, мой обострившийся слух разобрал, что за твою мать, пластилина нет? Как нет? Она ж провода при мне соединяла, я еле среагировал. Провода есть, а пластилина нет. Вообще нет ни одного Сникерса. Я сразу понял, что речь идет о взрывчатке. Мне казалось, я был готов к такому финалу, и все-таки пальцы не сразу попадали на нужные кнопки, когда я звонил Белиной сестре прямо из аэропорта, представившись сотрудником ФСБ, и чтобы не сорвался голос, изображая удвоенный служебный напор. Она была потрясена, но не удивлена. Выразив беглое официальное сочувствие, я спросил, не знает ли она, кто такой Андрей. Ваша сестра звала его перед смертью. Может быть, это ее соучастник? Мы должны его допросить. Вы знаете, о ком идет речь? Не знаю. Не знаете или не знаете? Если скрываете, вы тоже становитесь соучастником. Так звали ее мужа. Он теперь где-то на Охотском море. Он сам ее потерял. Он мне иногда звонит, спрашивает. Вот так-то лучше. У вас есть его телефон? Нет, он сам мне звонит. Там мобильный не берет. Когда позвонит, скажите, что мы его разыскиваем. Как его отчество, фамилия? Я даже не знаю. Андрей и Андрей, мы почти не общались. Муж сестры, и вы с ним не общались? Если бы вы знали мою сестру, я и с ней почти не общалась. Так вы поняли, когда он вам позвонит, непременно передайте ему, что случилось, и скажите, что мы хотим его видеть. Он может обратиться в местное отделение ФСБ. Иначе вы подпадаете под статью о неоказании помощи следствию. Я обязательно передам. Кажется, я немножко отвлек ее от потери сестры и мог уже не сомневаться, что она все ему передаст. Проваленная операция была успешно завершена.